ответ, лишь сиди наблюдать. Пути цели нет простого и вовсе я не ожидал, что вдруг мы увидимся снова. Не верю, что будет провал, хоть знал, для меня ты опасна. Тупой и банальный финал. Все бездарно и грязно. Ты бросаешь себя в огонь, так нелепо жестоко. Зачем заставляешь меня плести сквозь болото порока? Звонки, пьяные голоса, с кем ты, мне теперь стало ясно. Опять черная полоса, опять все бездарно и грязно. С интервалом по тьме в тебе обманулся моряться. И мне, и тебе же во вред петля твой отравленный разум. Жизнь научила терять, не строить иллюзий напрасных. И все же так жаль, что опять в конце все бездарно и грязно.